От гоблинши Нолвенде Анерелтионе вышла в состоянии странной растерянности. «Ну и дела! Она ж самого знала!» «Самого это кого?» — осведомился Эрин Рандир. «Феонора! Курунфинова Феонора! Самого, лично!» «О!» Минвазин хмыкнул с сочувствием. Должно быть, жизнь у эфы выдалась тяжелая и долгая. Эрин тоже восторга от услышанного не испытывал. И вовсе не по причине исторических параллелей, а из банального опасения за тонкую душевную организацию мысличтицы. Не ровен час узнает о национальном кумире те вещи, о которых предпочитают не упоминать в официальных учебниках истории. Оно, знаете ли, спокойнее, а подноготной великих личностей не ведать. Никто не идеален, никто не безупречен. А уж с очевидцами легендарных событий так и вообще знаться себе дороже. Возьмем хотя бы знаменитого иномирянина Толкиена Джона Р.Р. Если бы он написал всю правду, но доблестные сотрудники НЧЧК в штатском вовремя обеспокоились и очень доходчиво объяснили ушлому профессору, где он не прав, как левое ухо железного Майдраса. А кому интересны эмоциональные подробности, то милости просим в Имперскую национальную галерею, Дайерона в зал, полотно «Ходоки в гостях у Толкиена», номер по каталогу 257317. Как говорится, без комментариев. Оставив Нолвенде делиться с Дроу впечатлениями от беседы, Эрин Рандир зашел к старой гоблинше попрощаться и предупредить, чтобы в ближайшие сутки двое носа из хижины не казало. Эфа Горыньевна слушала молча, лениво листая свою жуткую книженцию, пока не отыскала нужную страничку. Древнего алфавита Сарати, придуманного еще Румелом, Эрин Рандир не знал, но вдруг поймал себя на мысли, что прекрасно понимает смысл написанного. Заголовок гласил «Отворот от любви. Инструкция». И дальше шло полное описание технологии изготовления зелья. Честное слово, лучше не знать, из чего оно делается. Показания к его применению – неразделенная любовь. Способы применения – внутрь перорально. Дозы – 5 мл однократно. И побочные эффекты – от поноса до коллапса. Но самое интересное содержал в себе пункт противопоказания – любовь взаимная. Тут было над чем призадуматься. И Эрин призадумался. «Так тоже бывает, красавчик!» – молвила Эфа. «Редко, но бывает. Только ты руками не держи, не удержишь. Ты любовью держи и свободой!» «А так можно?» – тихо спросил эльф. «Нужно!» – ухмыльнулась ведьма. «Вот и понимай, как хочешь». Отойдя на некоторое расстояние от домика Эфы Горыньевны, инчичикисты услышали, благо никто на остроту слуха не жаловался, зычный голос гоблинши, ничем не напоминающий недавнее старческое дребезжание. «Кассия, милочка, перенесем мой педикюр на следующую среду. Да, на 7 часов, как обычно. Чмоки-чмоки, лапушка». «Эрин», — вдруг сказал Минвазин, — «чего-нибудь выпить у тебя будет? Черная чайка с тобой». Капитан только руками развел, мол, нету ничего. Жаль, за знакомство с проматерью всех гоблинов стоит выпить. А Эрин подумал, интересно, а товарищ Шрак знает? И пришел к выводу, что знает. Чтобы Шрак и оставался в неведении. «Мэр точно замешан», — сказала Нолвенде. «Если не в убийствах, то в истории с вилами». «А ему-то они зачем?» — удивился Дроу. Мысличтица несколько смущенно хмыкнула, но ответила. Судя по словам Эфы, у него проблемы с мужской силой. Видимо, рассчитывает на волшебство артефакта. Минвазин похабно расхохотался. «Ну да, ну да. Если привязать покрепче, то очень помогает. Очень!» Эрин ответил коротким смешком, но вовсе не из скромности, а потому что вдруг вспомнил свой разговор с мэром. И остановился, как вкопанный. «Ядреные пассатижи! А ведь не зря он мне показывал ту статью из Тиф-Инфо». Капитан поведал коллегам о визите газетчиков и о статье в скандальном таблоиде про сексуально-эротические свойства колдубинских вил. «Давайте повяжем и расколем этого похотливого урода», – азартно предложил Нолвенде, глядя на мужчин с подкупающей надеждой во взоре. «А? Ну давайте. За приставание к девушкам этого старого осьминога надо бы подвесить за ноги и выпотрошить». Кровожадная античекистка рвалась в бой за девичью честь, и в чем-то Эрин ее понимал. Допустить, чтобы какой-то отвратительный гад и дальше портил кровь славной девочке Кате, просто нельзя. Возьмем каракатицу, тьфу ты, кальмара за жабры его и расколем, как миленького. Он нам все расскажет и про вилы, и про Кругера, и про убийство. Если он в них замешан, заявил Эрин Рандир, в чем лично я до конца не уверен. Где мотив? Зачем ему выводить монстров и убивать магов? Его желание заполучить вилы имеет вполне простую и прозаичную причину. Да уж, согласился Дроу, чего уж проще и прозаичнее. И все же мэр может нам рассказать много чего интересного, не унимал Сноу. Он и расскажет, но не сейчас, отрезал Эрин. Нам бы с болотами и вилами определиться. Они сейчас самое главное, а вовсе не потенция кальмара Карповича. Мыслечтица еще немного посопротивлялась неизбежному, соблазняя перспективами наказать негодяя и одновременно стращая потенциальной угрозой срыва операции, но потом смирилась с решением старшего по званию. Тем более, что на него не действовали никакие уговоры. «Какой ты упрямый!» – буркнула она в сердцах. «Есть немного», – улыбнулось начальство с самым невинным видом. «Вы оба хороши», – резюмировал спецназовец.